Глава вторая. Дима. Прошло 4 дня. Его разбудила музыка. Вырвала из сладкого сна. Снилась ему свобода, видя яхты, скользящей вдаль от берега по искрящимся волнам. И еще снилась любовь в образе двух девчонок в купальниках рядом с ним, на той самой яхте. Проигрыватель разбудил, как положено, 8. К музыке отчего-то приплеталось мяуканье. Откуда у него в музыкальном центре кошка? Кошачий визг вернул его из сладких нитей сна к непоправимой яви. Орет мамин кот. Он привез его к себе домой, потому что вчера он похоронил маму. Вспоминать об этом было невозможно, поэтому Дима немедленно вскочил и отправился на кухню. Жирный кот Бакс побежал, непрерывно крича вслед за ним. Котяра просил еды и, наверное, хотел в туалет. Ни кошачьей пищи, ни песка в холостяцком быту Димы не было. Надо было тащиться в магазин за всякими там муркаксами. Что же, Дима готов был заняться чем угодно, лишь бы не думать о маме. Голова трещала со вчерашних поминок. Кажется, он здорово перебрал. Во всяком случае, как возвращался домой с котом в руках, Дима не помнил. Похмелье тоже помогало не думать о маме. Можно было представлять себе, что она не умерла, а просто уехала. Сейчас ее нет в Москве, но мама обязательно вернется. Когда-нибудь. Слишком остра и неожиданно была потеря. Всего несколько дней назад она была жива, и Дима вспоминал о ней в Амстердаме как о живой. Он купил ей там, на алмазной фабрике, колечко с крошечным бриллиантиком. У бедной мамы во всю ее жизнь не было ни единого бриллианта. Он представлял в Голландии, как приедет к ней домой, в однокомнатную квартирку на проезд Шакальского, достанет бархатную коробочку, протянет. Она примет подарок, опасливо раскроет, обрадуется и смутится, и, наверное, покраснеет, словно девчонка. А оказалось, некому краснеть, радоваться, смущаться. Постылое кольцо Дима запрятал поглубже в сервант и старался во все дни до похорон не думать о маме. Право, если начинать думать, в этих мыслях можно было слишком далеко зайти. И вообще перестать думать о чем-нибудь, кроме нее. И значит, просто выйти из строя. А Дима совсем не хотел выходить из строя. Теперь, помимо обычных ежедневных забот, у него появилось новое дело. Он хотел отомстить, найти этих сволочей, что испыряли ножами его мамулю. Кто они были? Наркоманы, алкоголики, отмороженные подростки, бомжи? Все равно против этих гадов Дима чувствовал красную, огненную, яркую злобу. И вот это чувство он в себе притушить не собирался. Небритый, неумытый Дима вывалился на улицу и побежал в ближайший супермаркет. Надо позаботиться о бедном животном. Одинокие кассирши в магазине смотрели на него с удивлением. Неопохмеленный, небритый красавчик покупает с утра пораньше странный набор. Баночки с кормом, плошку для кормления домашних животных, лоток и наполнитель для кошачьего туалета. Вернувшись домой, Дима дал животному еды. Бакс от избытка чувств стал лизать ему пальцы. Вот ведь продажная тварь, за плошку муркаса готов руки целовать. А ведь когда кот жил с мамой, он на Диму только посматривал, нагло, свысока. Наконец-то Дима выпил крепчайшего кофе, лаваться, совершил гигиенические процедуры, выкурил первую с утра самую сладкую сигарету, оделся, спустился во двор. Его шестерка покрылась капельками росы после осенней ночи. Мысли вернулись к маме. «Конечно», — подумал он, — «я не стану сам искать их, этих подонков. Для этого есть милиция. Пусть Мильтоны, наконец, займутся делом. Не все им сшибать с водителей полтинники по обочинам шоссе». Или шерстить на улицах лиц неславянской внешности. А чтоб надавить на ментов, я употреблю все свои связи и задействую весь авторитет собственной газеты, весьма заметной газеты, и все знакомства своих коллег или друзей. Дима сел за руль, мотор завелся с полоборота, круглые часики на панели шестерки показывали 9:15, как обычно. Ему предстоял неблизкий путь из Орехово-Борисова в центр, в редакцию. Хорошо, что он поедет на машине. Утренние пробки отвлекут его от мыслей. Когда с тебя хамски подрезает «Мерседес», не до рефлексий. Дима включил заднюю передачу и, осторожно лавируя среди расплодившихся в последнее время соседских машин, вырулил со двора.